почему? — продолжала Мэйзи, притворяясь, будто не заметила этого. — Ты видишь то, чего мне не дано видеть. Я не верю в то, во что веришь ты, и все же верю в твою правоту. Бог свидетель. Если я и увидел хоть сколько-нибудь, то оказался способен на это лишь благодаря тебе. И я знаю, что одной тебе я мог это сказать. С тобой все же на миг будто стало ясным. А я сам не следую собственным поучениям. Ты помогала бы мне. Мы одни на всем белом свете, и ведь тебе хорошо со мной? Ну, конечно. Ты даже представить себе не можешь, как бесконечно я одинока. Поверь, я очень хорошо себе это представляю. 2 года назад, когда я еще только сняла дом, я часто бродила по заднему дворику и пыталась плакать. Но я не умею плакать. А ты? Давненько уж не пробовал. Но что у тебя было? Переутомление? Сама не знаю. Но мне казалось, будто я безнадежно больная, нищая, умираю с голоду в Лондоне. Эта мысль мучила меня целыми днями, и мне было страшно. Невыносимо страшно. Мне тоже знаком этот страх. Ничто не может с ним сравниться. Иногда я просыпаюсь от него среди ночи. Но ты бы не должна была знать такого чувства. А ты откуда знаешь? Это не важно. Скажи-ка, твой капитал, который приносит 300 фунтов годовых, надежно помещен? В Национальном банке. Отлично. Если кто-нибудь станет советовать тебе поместить деньги на более выгодных условиях, если даже это посоветую я сам, не слушайся. Никогда не трогай капитала, не давай взаймы, ни гроша никому на свете, даже твоей рыжей подружке. Перестань делать мне внушения. По-моему, я не так уж глупа. В мире полным-полно мужчин, которые за 300 фунтов годовых готовы продать душу. И женщины тоже частенько захотят поболтать и перехватить, где пятерку, а где десятку. Женщина забывает о совести, когда нужно вернуть долг. Береги свои деньги, Мэйзи, ведь нет ничего ужаснее, чем нищенская жизнь в Лондоне. Я сам немало натерпелся. Разрази меня гром, даже я изведал страх. А нужно быть бесстрашным. Каждому человеку суждено испытать уготованное ему терзание. И если он не преодолеет в себе этот кошмар, то может докатиться до самого презренного малодушия. Дик на собственной шкуре испытал, как беспросветна и невыносима нужда, проникся отвращением к ней до самых глубин души, и словно для того, чтобы он не возомнил о себе слишком много, воспоминания прошлого постоянно преследовали его и жгли стыдом, когда он сбывал перекупщикам свои картины. Подобно тому, как Нильгау невольно охватывала дрожь при виде зеленой глади озера или мельничной плотины, а Торпенхау всегда пугался руки, занесенной для удара саблей или копьем, сам презирая себя за это. Так Дик страшился нищеты, которую некогда испытал, отчасти из собственной прихоти. Ему досталось бремя более тяжкое, чем его друзьям. Мэйзи следила за выражением его лица, таким изменчивым в лунном свете. «Но ведь теперь у тебя много денег», — сказала она, стараясь его успокоить. «И все равно этого мало», — начал он с безудержной злостью. Потом рассмеялся. «Мне всегда будет для ровного счета не хватать 3 пенсов». Почему же именно 3 пенсов? Как-то я взялся отнести чемодан одному человеку от Ливерпульского вокзала до Блэкфраерского моста. Подрядился за 6 пенсов. Ты не смейся, это я серьезно. Деньги мне нужны были позарез. Но он не постеснялся уплатить мне всего 3 пенса, да и то медью, а не серебром. С тех пор, сколько бы я ни заработал, ничто не возместит мне недоплаченные 3 пенса. Эти слова как-то неподобающе звучали в устах человека, только что изрекавшего поучение о святости труда. Они резали слух Мэйзи, которая предпочитала, чтобы ей платили восторженными рукоплесканиями, имеющими истинную ценность уже хотя бы потому, что все до них падки. Она вынула кошелечек и с самым серьезным видом извлекла оттуда 3 пенсовик. «Вот», — сказала она, — «я хочу сама уплатить тебе, Дики, и пускай это никогда больше тебя не тревожит, ведь это такой пустяк». «Ну что, теперь ты получил сполна?» «Получил», — ответил земной апостол бескорыстного творчества, принимая монетку. «Я вознагражден 1000-кратно, и отныне вопрос исчерпан. Эту монетку я повешу на свою часовую цепочку и не расстанусь с ней до конца жизни. А ты, Мэйзи, сущий ангел». «Мне что-то надоело сидеть на месте, да и зябко становится. Боже правый, накидка вся побелела, и твои усы тоже. Я даже не заметила, какой сегодня мороз». Пальто Дика покрылось на плечах легким налетом инея. Он и сам забыл о холоде. Оба дружно рассмеялись, и этот смех положил конец всяким серьезным разговорам. Чтобы согреться, они побежали прочь от моря через пустырь, потом остановились поглядеть на прилив во всем его великолепии при лунном свете и на колючий кустарник, который чернел близ берега. Дик испытывал особенное удовольствие от того, что Мэйзи воспринимает цветовые оттенки, точно так же, как и он, улавливает голубизну в белом тумане, сиреневый проблеск в серых сумерках. И все вокруг представляется ей не уныло однообразным, а играющим тысячами разных красок.